Мы еще раз сегодня благодарим Господу за то, что Господь сохранил нашу жизнь и дал в наше сердце желание и возможность преодолеть все трудности для того, чтобы сегодня собраться здесь и слушать Слово Господне. Я думаю, что есть те люди, которые просто не захотели прийти сегодня на разбор Слова, есть те люди, которые заняты работой, но я думаю, что есть и те люди, которые хотели бы, имели желание быть здесь, но им что-то помешало. А нам Бог сегодня устранил все преграды для нашего сердца, чтобы мы сегодня могли утверждаться в Слове Господнем, за что благодарение Богу. И что бы мы ни говорили, какую бы мы тему ни начинали, какой бы вопрос жизненный мы ни рассматривали, но мы никогда не обойдемся без Слова Божия. Потому что с него начинается все. С одной стороны, то кажется, ну, самое простое. Но иногда то, что нам кажется простым и весьма незначительным, оно оказывается очень важным, и без него никак нельзя обойтись. Помните, я вам говорил, что мы на мысли не обращаем внимания. Больше на слова обращаем внимание, потом обращаем внимание на действия. Но самым главным оказываются мысли, потому что с них все начинается. С них все начинается. И если мы неправильно думаем, то мы неправильно и жить будем. Это невозможно. Думать неправильно, а жить правильно. Потому что отсюда все начинается. Поэтому я хотел бы, чтобы мы никогда в нашей жизни не могли поставить Слово Господне на второй план. И поэтому и сегодня будем благодарны Господу за то, что можем вот так спокойно собираться и рассуждать над Словом Божиим. Мы разбираем первое послание к Коринфянам, первую главу. И если вы помните, у нас один разбор был пропущен, потому что у меня не было возможности быть здесь, был другой вопрос, надо было решать. Но мы очень много внимания уделили одному тексту Писания. Я на нем сегодня останавливаться не буду, но чтобы продолжить сегодняшнюю тему, это будет одна тема, это та же самая тема, которая была поднята в прошлом. Но если не напомнить то, о чем мы говорили, то очень трудно будет сегодня упорядочить свои мысли и, как сказать, в единой цепи рассуждать логически. Мы говорили, очень долго рассуждали над одним текстом, где Павел выразил одну истину. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Это 4 стих 1 главы 1 послания к Коринфянам. «Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Мы долго говорили на эту тему, что христианин или человек Божий ценен благодати Божией, пребывающей в нем. Если в мире люди ценятся за разум высокий, некоторые ценятся за способности необыкновенные, если они ценятся за физическую силу, вы знаете, что об всех этих людях очень много написано, то для христианина и для дела Божия это ничто. Ни разум человеческий, ни сила человеческая, она не способна поменять сердце человека. Силой можно заставить подчиняться другого человека. Это можно заставить. Можно страхом заставить делать, что тебе угодно. Это можно сделать. Но как только вы потеряете силу или перестанете быть страшными, вас перестанут бояться и станут делать то, что хочется, потому что сердце не поменялось. А для Бога важно поменять сердце. А сердце человека меняет только благодать Божия. И Слово Божие, и ничто другое не поменяет сердце человека. Вы помните, я вспоминал некоторые события из жизни ветхозаветных людей и напоминал об одной истине, о которой, наверное, не только я знаю, но многие говорят. Мы одну закономерность видели. Как только приходил во главе государства израильского, становился царь богобоязненный, то и люди начинали делать то, что царь приказывал. Как только царь менялся и был царь грешником, и люди начинали грешить. Но не все. Были люди, которые независимо от того, какой царь, что он предлагал, они исполняли Слово Божие. Вы помните, я вспоминал одну из церквей, о которой в Откровении Иоанна написано: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим», и так далее. Но там дальше есть текст. Но есть у тебя несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, они достойны. Вы помните это место Писания? Вот это люди, у которых сердце поменялось. Если сердце не поменялось, то что тебе командуют свыше, ты и будешь делать. Под страхом, зная, что системы, какая это система, или это государственная, или это церковная система, ты все равно ничего не сделаешь. И люди шли по течению. Но у кого сердце было изменено, они независимо от того, как кто жил, они жили по воле Божией. И вот здесь как раз-то Павел об этом и сказал, что я ценю вас, или помню о вас, или молюсь о вас ради благодати Божией, которая у вас. Потому что вы тогда ценные люди. Вы помните, я говорил вам, проводил пример, что когда люди теряют служение почему-то, или по старости, или где-то падают, теряют силу, то они не нужны людям становятся. Но покуда через них действует Господь, покуда есть благодать Божия, они нужны людям. Как только благодать Божия теряется, ты уже не нужен людям. Ну, каким людям? Может быть, людям просто и нужен. Ну, как друг, может быть, как сосед. Если то жена или муж, ну, по этим связям. Ну, уже как для дела Божия, ну, ты в стороне стоишь, может, потерял благодать. И помните, я говорил вам о том, что что бы ни было в жизни, очень важно, чтобы мы были исполнены благодатью. И тогда Писание говорит, они и в старости плодовитые и сочные. Помните это место Писания? Чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. И в старости плодовитые и сочные. И вы, наверное, такое явление отмечаете в своей жизни, в своей практике. Какая-то там старушка, которая уже под 90. Если через нее действует Господь, то у нее двери не закрываются. А молодой в расцвете сил, которому не видно этих действий Божьих, он никому не нужен. Потому что нет благодати Божией. Поэтому я хотел бы, чтобы, продолжая сегодня вот ту же самую тему, мы все-таки поняли. Помните, я предупреждал вас, никогда не обижайтесь, что когда придет время, когда вы никому не нужны будете. Просто подумайте, почему вы не нужны. И никогда не думайте, что вы сами по себе что-то значите. И я сам по себе ничего не значу. Но покуда у вас будет благодать Божия действовать, до тех пор будете нужны. Молодые, в средних летах, в старости. Как только вы ее потеряете, вы никому будете не нужны. И я имею в виду, с той точки зрения для служения. Я не оправдываю вот те случаи жизни, когда кто-то постарел, когда кто-то больной, и все забыли о нем, что он есть, если он верующий человек. Если взять за основание мои слова и вот эту истину подложить, то это будет неправда. Надо помочь. Надо, если поухаживать, надо поухаживать. Но это уж не то, о чем я веду речь сегодня. Просто чисто поможь до вечности дойти, да и все. А я имею в виду немножко более высшую цель, более высшее назначение, которое Бог имеет для каждого из нас. Поэтому я буду продолжать дальше. Потому в нем вы обогатились всем. Всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так, чтобы не иметь недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Я несколько стихов прочитал, потому что они связаны одной мыслью и одной темой. Но здесь апостол Павел обращает внимание вот на что. Именно вот этой благодати Божией, и он расшифровывает, в чем он видит благодать, как она выражается. «В нем вы обогатились». Первое, говорит, «всяким словом и всяким познанием». Вот две стороны. И здесь есть разница. Знать Слово и знать Господа. И люди эту отмечают. Когда мы еще были на Грунтовой, я помню тот случай, когда нас посетили проверяющие. Это, кажется, были врачи. Вы помните, проверяли, были комиссии, они иногда приходили, чем верующие там занимаются. Вдруг они там бомбу строят, или еще что-нибудь делают, или революцию собираются делать. Мы приходили, проверяли, что говорят, что проповедуют. И однажды они дали такое свидетельство. Они были в двух собраниях. И после сказали так. В первом собрании, в котором мы были, говорили о Боге, а во втором собрании говорили с Богом. Вот разобрали же, разницу поставили. В первом собрании говорили о Боге, а во втором собрании говорили с Богом. Потому что чувствовали какое-то действие силы Божией и разницу прочувствовали. Ну, хотел что-то сказать, но не скажу. Я упущу, что мне хотелось сказать. Мой день будет в другом месте, скажу. Но я обращаю внимание вот на что. Обогатились. И вот это богатство состоит из двух частей. Одна – словом обогатились, а второе – познанием. И апостол Павел говорил однажды. Он сказал так. «Хотя я невежда в слове, но...» Не в познании. Потому что вообще-то вот знать Слово все, как оно есть, вот эту полную глубину, наверное, кроме Иисуса Христа никто никогда и не знал. Мы сегодня не знаем то, что касается настоящего, то, что касается будущего. Но то, что касалось тех людей, которые жили 100-200 лет назад, уже Бог нам не будет говорить об этом. Я не имею в виду моральных заповедей. Я не имею в виду христианской морали. Я имею в виду откровения, которые касаются конкретных времен. А ведь Библия, она и времена говорит. Зашифрованным языком, часто скрытым притчах. Но здесь нет ни одного времени, о котором Господь не сказал бы что-то. Но иногда невозможно говорить о будущем. Когда Даниил увидел откровение Божие, помните это место Писания? Говорит, Господи, а что это? Говорит, иди, Даниил, ты все равно не поймешь ни про самолеты, ни про ядерную бомбу, ну что тебе рассказывать? Иди, вот то, что касается сегодня, что касается языка символического, что будет, то я тебе сказал. А вот расшифровать, что будет до конца, это уже будут жить в 20 веке, а потом в 21-м кто-то будет жить. Вот они и будут знать. А ты иди к своему концу. Ты свое сделал, ты свое сказал. Символически ты, или вернее не он, а Бог, что с него, открыл, что будет. А уже до тонкости будут знать те люди, которые будут жить в то время. Поэтому Павел и говорил, он хорошо понимал это. Я, говорит, невежда в слове. Это мы иногда гораздо меньше Павла, и чем меньше человек, тем он больше знает. И мы уже сегодня можем сказать, что уже как мы знаем, то никто не знает. А Павел так никогда не говорил, потому что он хорошо понимал, чем он больше вникал, тем больше бездна открывалась. Помните, он сказал, о, бездна премудрости и богатства и ведения. Почему он так сказал? Потому что эту бездну зацепил немножко, а потом обрывается все, это действительно бездна. Но То, что нам надо в отношении нашего спасения, мы знаем или, лучше сказать, должны знать. У нас на то есть все возможности для того, чтобы это знать. Иначе, если мы не будем знать, то мы попадем под один текст Писания, который вообще-то определяет для незнающих людей незавидную судьбу. Народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Помните это место Писания? И мы никуда не денемся от него. Народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. И так далее. Там дальше вот этот текст идет. Я о нем не буду уже говорить, об этом тексте Писания. Поэтому то, что сегодня мы делаем, это делаем для того, чтобы на будущее время иметь оружие в своих руках. Потому что мы находимся на войне. И она нас преследует с разных сторон. Она может быть в лобовую, она может быть партизанская война сзади, с засаду, откуда хочешь. И мы должны быть готовы во все оружие, чтобы отразить все эти раскаленные стрелы лукавого. И потому, наверное, Павла познание было больше, чем знание слова. У нас, наверное, наоборот. Знаем больше, чем делаем по тому, как знаем. Что такое знать Господа? Это слиться с Ним воедино. Это полностью быть контролируемым Духом Святым и понимать Его. Это означает знать Господа. Можно знать о ком-то, знать немножко о ком-то, но не иметь с ним единства одного целого. Может такое быть? Может. Или причины две. Или мы не знаем характер этого человека. Или мы не можем совместить наши характера, потому что они разные. Вот две причины. Но не всегда же мы имеем какие-то конфликтные ситуации, потому что мы не знаем характера человека. Иногда бывает и не знаем. И делаем серьезный ущерб сами для себя. Когда-то юмор такой был, я не собираюсь анекдоты рассказывать, но там есть доля правды. Когда два таких юмориста спрашивают, знал ли его на должности высокой, а потом приходит, он уже, по сути дела, ну, чуть ли не подметает. А что случилось? Он говорит, надо было лизнуть, а я гавкнул. Вот еще сегодня я уже здесь. Не понял. Вы понимаете, что я сказал? Это немножко юмор, но это правда. Как же надо было лизнуть, а я гавкнул. И вот, говорит, получилось, что сегодня уже я отстранен от дела. Так бывает очень. Потому что не знал, не понял. Не понял, что требовалось. Но, наверное, мы так не будем делать. Не будем подстраиваться, мы должны подстраиваться под истину Божию. Но я как приметил, как бывает, не понял. А у некоторых случаев мы просто не можем смириться с поведением человека. Хотели бы с ним быть заодно, хотели бы понимать его и поняли. Но это противно нашему духу, и мы просто не можем. Мы не можем смириться в одно. Не можем иметь одни мысли, не можем иметь одно направление, потому что резкое расхождение во мнениях. И потому Павел отметил две стороны. Словом и познанием. А если мы уже познали Господа, то вот те люди, которые его познали, они не будут в конфликте друг с другом. Вы меня поняли, что я говорю? Потому что это невозможно. Они согласны с Господом. И один, и другой. И как они будут несогласия иметь друг с другом, когда они с Господом согласны? И он вкладывает то же самое в сердце одному, другому, третьему, четвертому. И Павел здесь отметил вот эту большую истину, очень важную. И я хотел бы, чтобы мы сегодня тоже обратили на это внимание. Знать можно много. как надо делать, как надо поступать и как надо жить. А вот сделать по этому слову, согласитесь, не всегда удается. Голова понимает, а сердце не может. Ну, хотя бы самая простая истина. Очень легко людей проверять деньгами. Есть такая заповедь, это новозаветная заповедь. Дал в долг, не требуй назад. Понятно для головы? Очень. Если ты дал в долг, то не требуй назад. А кто из нас так делает, скажите? Не сомневаюсь, что есть, которые делают. Я в этом не сомневаюсь нисколько. Но как много, это уже другой вопрос. А между тем, это заповедь блаженства? И сколько сегодня вражды через это? Из-за денег. Дал долг, а тебе не отдали. И что? Враг. Враг. И заразились оба. Один другого заразил. И в одного зло, и в другого зло. Заповедь Божия не исполнена. Ну, скажите, такую заповедь вынес на свет. Ну, самое страшное для нас – это деньги. Обо всем можно говорить долго. Но правда, деньги если на, то тоже долго можно говорить. А если дай, очень быстро разговор кончается. Деньги. Потому я думаю, не только вот эта заповедь, можно найти другие заповеди, которые мы понимаем головой, обогащены словом, а до познания не дошли. Ну, например, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас и благо творите ненавидящим вас. Я ж не думаю, что вот эти заповеди написаны просто так, чтобы заполнить какую-то страничку учения. Для блаженства, для полного мира, если мы хотим иметь христианский мир внутри, это необходимые заповеди. Потому что враги всегда будут. Независимо от того, как вы себя ведете. В некоторых случаях, для некоторых людей, если они узнают, что вы христиане, вы уже враги. Только одна единственная причина. Вы ничего им не сделали плохого. Может быть, даже хорошее делали. Но покуда не знали, что вы христиане, отношения были нормальные. Как только узнали, что вы христианин, враг номер один. Не всегда, не во всех случаях. Может быть, даже, ну, не так часто это встречается. Но, тем не менее, это так. А Библия говорит, благословляйте врагов ваших, проклинающих вас, правда? Ну, что мы сегодня делаем на нашем уровне? Может быть, когда нас проклинают, мы просто, сжавши зубы, молчим и терпим. Вот это, наверное, многим присуще. А чтобы от сердца благословить, наверное, мало найдется. Потому что мы часто понимаем, благословить врага, в нашей голове так отложено. Это значит, Бог ему даст силу, он станет очень здоровый и сильный, и он нам будет больше вредить еще. Помните, я говорил на эту тему однажды целую проповедь, что если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Помните, я, кажется, вот у Барановича говорил эту тему. Ну, вот так вот чисто, ну как, зачем это делать? Он голоден, так скорее умрет, да свободный будет, а ты его накорми, он поднимется до завтра. Сегодня один угол дома хотел пожить, а завтра два придет. А так лежал бы голодный, да помирал бы потихоньку. Но все дело в том, что когда Господь благословляет, его благословение не заключается в том, что он будет давать силу делать вред. Он будет делать своими действиями перемены в этом сердце, чтобы он, наконец, открыл глаза, посмотрел на вас и сказал, все-таки это не такие люди, какие я себя их представлял, или другие обо мне говорили. А если проклятием на проклятие, значит, проклятие никогда не соединяют. Правда? Слова проклятия не отталкивают, они огорчают, они разрывают связи всякие. Они не могут принести благословение. Потому здесь Павел на это и обращает особое внимание. И я думаю, для того, чтобы войти в познание, Господь допускает различные жизненные ситуации, чтобы мы в своей жизни увидели исполнение Слова Божия. И для нас самое главное исполнение обетований Божия, оно касается нашей защиты от врага. А понимаете, что я сказал? Есть одна сторона познать Господа. Это обетование: я вас благословлю, я вас крещу Духом Святым, я вам пошлю дары. Это одна сторона. А другая сторона, эту сторону защищу от врага. И для того, чтобы мы познали Господа, какой Он есть. Именно с этой стороны Бог часто в нашей жизни допускает очень сложные жизненные ситуации. Ставит нас в очень честные места, в тупики. И нам кажется, выхода нету. Вы знаете, у меня тоже были такие случаи. Их было несколько. И у меня просто не хватало головы вот так вот разумом понять, но как можно выйти из такой обстановки? Но когда Бог делал, то этот путь оказывался настолько простым, настолько вот, ну, очень простым, но сильным. Казалось, ну как это можно было так сделать? Но это было не какие-то сверхъестественные явления. Это было очень просто все. А брат, все простое гениально, да? Все простое гениально. Вот что-то с наворотами с этими, которых еще у него очень много, оно просто усложняет. С одной стороны, вроде как-то облегчение приносит в жизнь, а с другой стороны, чуть-чуть поломка, и все. Закасываю рукава и опять делаю. А простое есть простое. Одну гайку подвернул, зажал, и пошла машина работать. А с электроникой? Ну, только электронщики разбираются. А кто у нас сегодня электроник? Нам нужно попроще, правда? Нам нужно попроще, потому что мы простые люди. И у Бога очень много вопросов решается очень просто. Но просто в силу нашей некомпетентности и недоверия к Богу мы просто иногда, ну, усложняем в своих глазах вопрос решения нашей проблемы. А у Бога все просто решается. В Его руках жизнь и смерть, правда? Вот самые две стороны, полярные, очень сильные, жизнь и смерть. И он очень легко и просто решает все проблемы. Просто, без чудес. Но если уже без чудес не обойтись, то бывает так, как было в Писании записано. Стоило солнце над Гаоном, и луна над Дальнеялунской, и солнце стало и стояло почти целый день. А вообще-то все выходы, они очень простые у Бога были. И я не раз напоминал, даже спасти Иисуса Христа, когда надо было, когда Ирод избивал младенцев, то Бог простой выход дал. Просто сказал: возьми младенца и матерь его и беги в Египет. Правда? Возьми и беги. Иисус долго жил в Египте, покуда не прошло время по плану Божию возвратиться назад в свою страну. Жил. Поэтому я хочу сказать, что чтобы познать Господа, надо пройти через некоторые сложности и трудные ситуации. И однажды Давид после таких больших перенесенных трудностей, он сказал: «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего». Помните это место Писания? «Иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Ныне я познал, что Господь спасает помазанника своего». Познание. И оно очень часто дается опытом. Помните, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И я думаю, что если в нашем сердце живет Дух Святой, и если мы к Нему внимательны, Он очень быстро реагирует на наше решение. И тут же дает нам знать нашему сердцу его отношение к тому, как мы решили эту проблему. Кажется, сложности ожидают впереди. Но если это решение правильное, тогда мир на душе, спокой. Если только решение неправильное, сразу начинается возмущение, начинается тревога, начинается неустройство различного рода. Это один из признаков, что вопрос решаешь неправильно, не так, как надо его решать. Ну, правда, я должен сказать, что если даже мы решили проблему правильно, вынесли четкий план, как это сделать, ну, то часа через два придет враг и начнет сбивать с пути. Но у нас уже есть ориентир. Как только я решил так, у меня было спокойно. А если теперь ты уже меня волнуешь, то иди вон отсюда. Вы поняли меня, что я сказал? Вот как часто? Я часто с людьми беседую и говорю. Они мне убеждают, что Господь не простил меня. Господь не сделал то и то. Я тогда спрашиваю. Скажи, после твоего покаяния или после молитвы за нужду у тебя на сердце состояние какое было? А говорит, спокойствие, мир и порядок. Значит, ответ у Господа положительный был, Бог сделал. Но теперь враг расчищает то, что Бог построил. А если говорит, и помолились, и не было покоя, тогда я уже думаю, да, что-то было недоделано. Вы меня поняли хорошо? Даже самое верное решение, если оно было сделано, и вы имели покой и мир, и были твердо уверены, то нет гарантии, что завтра у вас такой же покой будет. Придет лукавый, чтобы отнять этот мир, смутить ваше сердце, сбить вас с правильной дороги и подкосить ваши ноги, чтобы вы не шли. Но вы же имеете ориентир. Вы в свое время имели вот это свидетельство в самих себе, что правильно все было сделано. А сегодня пришел лукавый и расхищает то построенное. Поэтому вот этот вопрос познания – это очень важный вопрос. Так, чтобы не иметь недостатка ни в каком даровании. Но перед этим апостол Павел Божцу сказал об этих дарованиях. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Вот эти дарования последующие. И слово – Дух Святой, который Бог дал нам, это и есть свидетельство Христово в нас, что мы Его дети. И еще раз читаю этот текст Писания. «Потому в нем», с 5 стиха читаю, «потому в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». И дальше – так, чтобы вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Вот эти дарования духовные, это есть свидетельство того, что мы дети Божьи, мы Ему принадлежим. Мы можем говорить еще об одной стороне нашей христианской жизни, о плодах Духа. О плодах Духа. Радость, мир, кротость, долготерпение – это тоже своего рода свидетельство. Но первое свидетельство – это то, что Господь утвердил нас в том, что мы дети Божии, что послал нам Дух Святой и дал дарование. Для чего? Для чего они даны нам? Для того, чтобы приводить в совершенство наш характер и наше сердце. Мы сегодня можем смущаться от того, что мы не имеем тех качеств, которые должны иметь. И я думаю, если мы искренние, то никто из нас не скажет, что мы все имеем. Во Христе мы имеем все. Мы имеем спасение. И мы спасаемся праведностью Христовой и кровью Христовой. И вместе с тем мы признаем несовершенство наших характеров. Потому что мы же видим это. Уже кого-кого я не знаю, а себя-то знаю. И вы кого-то не можете знать, а себя-то вы знаете, хорошо? И не всегда вам ваши поступки, ваш характер доставляют радость большую. Некоторые стучат, вы были готовы, чтобы это было не с вами происходило, а с кем-то другим. Но, к сожалению, это с нами лично происходит. И тогда враг говорит, что ты не дитя Божие, ты не имеешь спасения, но ты имеешь свидетельство Христово. Те дары, тот Дух Святой, через который Бог расширяет пределы Царствия в вашем сердце и меняет ваш характер. Поэтому, может быть, вы хотели бы оправдываться, что у меня такой характер. И мы часто это говорим, как бы извиняясь. Но ты меня прости, но ты уже у меня вместе. У меня такой характер. Но я хочу сказать, что со своим характером мы в святую вечность не попадем. Наш характер никому не нужен абсолютно. Бог хочет довести нас до того уровня, чтобы у нас был Его характер. Так или не так? Так. Поэтому сегодня, как бы нам ни было трудно признаться в том, что наш характер несовершен, мы это должны сделать, но должны хорошо понимать, что при нашем желании, при нашей молитве Бог может и будет менять наш характер. Потому что у Него есть свои стандарты, стандарты Небесного Царства, характер людей Небесного Царства и так далее. И мы просто туда не войдем. Библия прямо говорит, что ничто нечистое туда что? Не войдет. Ничто нечистое туда не войдет. Поэтому, прежде всего, что является нечистым в нас? Наш характер, наши склонности, наши некоторые проблемы, которые сегодня скрытые. Но Господь их хочет убрать и дать свое все. И цель работы благодати заключается не напугать нас, что мы погибнем. Если Господь говорит, что если будем жить нечестивой жизнью, погибнем, то это не для испуга, хотя оно пугает. Это просто отражает реальность, что будет с нами. Его цель – поменять наш характер, чтобы мы не боялись вечности, чтобы не боялись суда. Вы помните место Писания? «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Помните место Писания? Людям кажется, что можно убежать от будущего. Как убежать? У них очень странный способ убегать. Вот в голове складывается такое. Ну ладно, я вот здесь грешу каждый день. Но я буду делать доброе, доброе, чем больше доброго. И доброе покроет злое. Это же неправильно. Так не убежишь. И действительно... Но под нагромождение своих собственных добрых дел не спрячешься от суда. Поэтому Библия говорит, сотворите же достойный плод покаяния. Вот что надо. А убежать отсюда невозможно. Нет такого места во Вселенной, где можно было бы спрятаться от суда Божия. Вы помните место Писания? «Взойду на небо, ты там. Сойду в преисподнюю, и там ты». Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя найдет меня, и десница твоя поддержит меня, и так далее. Но спрятаться нигде нельзя. Правда, есть одно место, где только не спрятаться можно, освободиться от греха. Это подножие Голгофского креста. Это защита крови Христа. Это место, где можно избавиться от гнева Божия. Другого пути нету. И другого решения нету. И другого имени нету. Библия так говорит. Ибо нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Так написано? Так написано. И потому мне очень хотелось бы, чтобы вот этот текст Писания имеете слово, и чтобы имели и познание. И тогда очень легко можно будет проходить все те честные места, которые сегодня так много на земле. Библия говорит, и наполнить все мрачные места насилия. Помните, есть такое выражение? Почему сегодня нам трудно проходить места искушений? Потому что сами мы в этих вопросах не совсем свободные люди. Поняли меня, что я сказал? Мне очень легко проходить мимо бутылок с вином и с водкой. Я никогда, даже когда был неверующий, я с ними не был связан. А попробуйте сегодня это сделать тому, кто только что позавчера пил, а сегодня покаялся. В некоторых случаях люди полностью получают свободу, а в некоторых постепенно. Я даже глядеть не буду на них, они меня не касаются. А для него это целая проблема. Это искушение. Потому что у него слабое место в этом вопросе. Поэтому, если вы где-то очень трудно проходите какие-то теснины, то знайте, что дело не в Боге, а дело в вас самих. Дело в ваших внутренних склонностях. Дело в определенных привязанностях к греху. Вот в чем проблема вся. А то, что на земле сегодня много мест, где дьявол искушает людей, это же мы знаем все. Это же для нас известно. Это не ново. Но мы должны хорошо понять, что если где-то мы очень тяжело проходим и переносим искушение, значит, проблема не в самом искушении, а в нашей склонности к этому греху, возле которого мы проходим. И Бог вынужден допускать до нас это, чтобы мы хотя бы сами поняли, что у нас проблема, нам надо освобождаться. Потому что если мы этого не поймем, будут падения впереди. Я не один раз проводил пример на эту тему, и он будет стандартный пример. Но он будет понятный, потому что он повторяется много раз. Когда Иисус Христос сказал, что он пойдет на крест, то Петр и все ученики стали бить себя в грудь. И он сказал, что вы меня оставите одного. Не оставим. И в этом их была ошибка, в этом было их падение. Если бы они послушали и сказали, Господи, оставим, а что делать надо? И начали молиться. Иисус ими говорил, когда был в Гефсимании. Вы помните тоже это место Писания? Сам молится, очень тяжелая борьба. Подходит к ученикам, говорит, вы не могли бы вот один час вместе со мной пободрствовать? И говорит, бодрствуйте и молитесь, потому что дух бодр, а плоть немощна. И молитесь, чтобы не упасть в искушение. Но они сказали, мы никогда тебя не оставим. Если умереть, будем вместе умирать. Вы понимаете, в чем была проблема? Они просто не видели в себе, ну, склонности оставить Христа. Они думали, что они находятся на уровне силы определенной, мы никогда этого не сделают. И не предприняли мер. Может быть, от сильного давления дьявола они спали. Но они не выполнили вот этого первого требования. Молитесь, чтобы не упасть в искушение. И упали. И это касается любого из нас. Начиная с меня и кончая каждым из вас. Если не молимся, если конкретно, не несем свои проблемы, свои слабости пред лицо Божие, если не вымолили защиты Божией или свободы, то впереди будут проблемы и трудности большие.